Глава 11. «Да не сходи ты с ума!» — разозлился тогда товарищ. «Ты что, совсем уже в образ вошел? Все на нашей территории. Ты что, правда, что ли?» — забеспокоился далее товарищ, уже огорчаясь от того, что понапрасну разоткровенничался. «И теперь, если Кэп откажется идти на задачу, дело запахнет керосином. Потому что отрядный особист, протрезвев, моментально начнет вычислять, кто из двоих осведомленных Кэпа предупредил. Что характерно, наверняка и вычислит. В тесном коллективе кота в мешке не утаишь». «Да ладно», — пошутил я. Сдал назад Кэп, крутанув мысли в голове по второму кругу и отогнав обычную паранойю. На своей территории армейской группе опасаться, пожалуй, действительно было нечего. А на случай численного превосходства караванщиков существует прибытие заранее. Осмотреться, закопаться, оборудоваться и максимально использовать фору по времени. Сводящее на нет и не такую разницу в численности. «С собой смогу брать все, что считаю нужным», — по инерции продолжал продавливать собеседника Кэп. «А вот тут ты не по адресу», — сразу успокоился товарищ, обнаружив, что Кэп от своего чувства долга никуда не денется. «Это когда будешь приказ получать». Товарищ с намеком стрельнул взглядом себе за спину в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «И детали прорабатывать, там все и озвучишь. И предложения, и пожелания». «Заминировать бы все получше», — начал думать вслух Кэп. «Чтоб человек 15 сразу, если что не так, а самим на превышающих высотах рассесться. В дозор Чуню и одуванчика, чтобы объявили тем караванщикам сразу безнадежность их перспектив». «А Дуан зачем?» — против воли заинтересовался товарищ. «Ну, Чунь-то понятно. Переводчик, команду этим отдать. А Дуанчик чего?» «А он всегда сухим выворачивается», — отмахнулся автоматический Кэп. «Что бы ни случилось. Толмач, если что, спроворит сообразить, если они что не то затевать начнут. А Дуан, он как талисман, как мне иногда кажется». «Ладно, чего это я?» — спохватился Кэп и тут же засмущался. «То наша кухня. Чего я тебя этим гружу? Ты лучше скажи, когда мне коллеги своего прикрепленного засланца собираются присылать, чтобы я к встрече подготовился?» Засланец от комитетских оказался достаточно неприятным мужиком лет 30, с залысинами, не следящий за собой. В плане физической формы иное Кэпа не интересовало. При знакомстве у командира отряда своего коллегу, Кэпу и прочим, представлял особист, который всем своим видом давал понять, что от коллеги дистанцируется настолько, насколько возможно. Кэпу неприятности на выходе были не нужны, потому быка в стойло он решил ставить сразу, наплевав на этикеты и напрямую спросив туриста: «В каком звании будете?» «Это не ваша информация», — чуть высокомерно ответил тот. «Извините». «Правильно», — не стал спорить Кэп, — «абсолютно не моя». Поскольку уже с лету было видно, что в вертикали власти на выходе командированный товарищ имеет свое собственное, не совпадающее ни с кем в отряде мнение. Прикинув расклады, Кэп покладисто кивнул в ответ и продолжил. «Не моя информация, поскольку в этом выходе вы рядовой боец, и даже менее того. Дисциплину мне гарантируете, как если были рядовым срочной службы. Первого месяца. Понимаю, что в нашей специфике вы ни ухом, ни рылом, так?» Турист пытался мяться, но Кэп без затей спросил, какое училище тот заканчивал. Особист с туристом переглянулись. Кэп пожал плечами, переглянулся, в свою очередь, со своим командиром и стал называть по очереди. Рязань, Благовещенск, все училища погранвойск по очереди. Но по удивленным глазам собеседника понял, что ни к одному из вышеуказанных заведений тот никакого отношения не имел. А, возможно, даже и не представлял об их существовании. «Ну так какого черта?» — пожал в итоге плечами Кэп, красноречиво гипнотизируя взглядом командира отряда. «Туристы есть, только стажером рядового или...» Альтернатива была понятна. В итоге препирательств особист прогарантировал полное послушание и лояльность прикомандированного, и Кэп с удовольствием потащил туриста в спортгородок. Вместе пробежаться по полосе и отработать слаживание. Язык общения и команд в группе был государственный. С туристом были возможны затыки. Плюс Кэп логично хотел посмотреть на того, кого, возможно, придется тянуть на себе во всех отношениях. Тот, кто корчит из себя самого умного, является источником основных проблем. Всегда. Это, по опыту Кэпа, был лишь вопрос времени. Одним из итогов этого сеанса общения на Харгосе, и для меня самым парадоксальным, становится негласная поддержка со стороны Гао. Пока мы с Кешей болтали в беседке, сам Гао пару раз проходил мимо, косясь на нас. Но потом Кешу неожиданно и срочно попросили подойти куда-то внутрь, а Гао, переглянувшись с ним, занял напротив меня место Кеши. «Я не хотел и не мог по ряду причин объявлять что-либо при всех», — деликатничает Гао, видимо, имея в виду Кешиного соратника. «Ну, кого еще?» «Но как старший товарищ, если вы не против, хотел бы сориентировать лично вас по некоторым особенностям вашего поиска вариантов. Я сейчас о генетической лаборатории. Буду благодарен за любые ориентиры по теме. Теперь мне понятен его недемонстрируемый, сдержанный периодический интерес в течение всей беседы». Гао кивает, затем напряженно о чем-то задумывается и через полминуты выдает, тщательно подбирая русские слова в своей витиеватой многословной манере, когда он обдумывает что-то на ходу. «Мне понятен ход ваших рассуждений, которые привели вас сюда. Генетическая лаборатория — вполне современное начинание, сопутствующее времени и достаточно адекватное, на мой личный взгляд. Но есть одна тонкость, касательно источников финансирования. Насколько могу судить внешне, вы рассматриваете в качестве ключевого источника финансирования исключительно коммерческий блок, то есть бизнес, так?» «Ну, я пока не аятолла, чтобы рассчитывать на добровольные пожертвования нужных объемов. Так что да, а какие тут еще могут быть варианты?» Позволяю себе чуть удивиться вслух. «Есть цель. Она разбивается на подзадачи. К сожалению, необходимы материальные ресурсы, которыми лично я не обладаю. С моей стороны, логично обратиться к тем источникам, которые такими ресурсами обладают». Чуть задумываюсь, как получше сформулировать то, что я чувствую, но в форму слов до этого момента не облекал. Конкуренция идей была, есть и будет всегда. Источников финансирования всем идеям не хватает всегда. Это аксиома. Перед тем, как получить к этим источникам доступ, автору идеи, как правило, нужно очень серьезно доказывать ее состоятельность. И чем в идее больше ступеней реализации, тем больше времени и сил нужно потратить на доказательства. Я так думаю. Хоть и Христофора Колумба можно взять в качестве иллюстрации. Хороший пример. Гао беззвучно смеется, вытягивая ноги. Но тогда логично упомянуть и вторую сторону монеты, которая подразумевается. Вы сейчас говорите «А», но не договариваете расчет «Б». Тогда уж давайте доведем этот пример до логического завершения, не останавливаясь на половине дороги. В ответ широко раскрываю глаза и вопросительно таращусь на Гао. Я сказал все, что хотел. Если есть что-то, что я упустил, буду вам благодарен за комментарии. Повторюсь. Тут не комментарии, а дополнение. С другой стороны, педантично и тщательно выговаривает слова Гао, у тех, кто способен профинансировать вашего Колумба, тоже есть своя конкуренция. Простым смертным она почему-то не видна. Не сдерживаюсь и сварливо перебиваю Гао. Потому что на больную мозоль он мне где-то наступил. Досадно тратить время и силы на доказательство очевидного, что и без тебя наступит неизбежно. Однако альтернативы текущим своим действиям лично я не вижу. Отчасти да. Продолжает чему-то посмеиваться Гао, что не отменяет ее наличие. А представьте, как кусали локти другие королевские дворы после того, как Колумб Америку таки открыл, особенно те, которые ему в финансировании перед этим отказали. С такой стороны не задумывался. Я и правда не смотрел на ситуацию с такой стороны. Гао перестает веселиться, цепко окидывает меня взглядом с ног до головы и серьезно продолжает. Разумеется, в рамках правительственных расходов валового внутреннего продукта деньги всегда есть куда потратить, и народу всегда лучше демонстрировать доступные, понятные и несложные вещи, на которые уходят деньги. Но это не отменяет того факта, что руководство страны видит ситуацию шире, чем простой народ, и признает необходимость инвестиций в такие сферы, которые большинством населения не будут ни поняты, ни приняты. По крайней мере, на данном этапе. Не считаю возможным спорить, учитывая нашу с вами разницу в возрасте и опыте. Но по мне, вы сейчас озвучиваете моменты, которые противоречат самой сути демократического устройства общества. «Давайте все же говорить серьезно», — отмахивается Гао. «Вам нужна лаборатория, в которой политику исследований будете определять вы? Или будем дискутировать о демократии, которой, если говорить о моей родине, дорогу следует давать весьма ограниченно?» «Я бы поспорил по второму пункту. Впрочем, это ваша страна. Как говорится, ваше тесто, ваши баурсаки. Но если вы так ставите вопрос, конечно, я за первое. Теперь смеюсь уже я. Я сейчас даже не понял, в каком месте мы подошли к такому рубежу в беседе. И что дальше?» «А я не успел договорить», — чуть нахмуривается Гао. «Давайте вначале исторический пример расскажу, потом перейду к сути. Когда ваша страна была частью империи, а я это время более чем застал, вот та империя несколько десятков лет занималась благотворительностью по всему миру, в итоге ничего не получив взамен. На сегодня такая глобальная благотворительность, конечно, нерациональна, но и полностью прагматичный подход, увы, далеко не всегда будет правильным. Как это, по-вашему, понятий «разумного, доброго и вечного» никто не отменял», — припоминает желаемую формулировку Гао. «Ваша история с Колумбом — тому пример. Я о королевских дворах, упустивших свой шанс». «Истина получается где-то посередине. Не до конца понимаю, что он имеет в виду. Видимо, ему все же трудно выражать мысли точно на моем языке. Потому просто обозначаю интерес к поднятой теме». «Как всегда, мой друг, как всегда. Перехожу к реалиям. Несмотря на прагматичные требования времени и мировые тенденции, часть руководства моей страны очень хорошо понимает, таких как Колумб надо поддерживать изначально, даже если это не окупится в итоге. Порой Колумба нужно поддержать просто, чтобы не потерять свой шанс прийти к чему-то новому и чтобы потом не кусать локти у разбитого корыта». Это совсем другая сказка, но не поправляю собеседника. Он явно настроился на какой-то необычно серьезный лад, и перебивать его сейчас по мелочам будет неверно. За кадром остается снятие первыми сливок с результатов, приносимых такими Колумбами. Решаю быть максимально откровенным. Согласен, что поддержка Колумбам может иметь большое значение для всей дальнейшей истории. Но мне кажется, что самый короткий доступ к результатам Колумба тоже не стоит сбрасывать со счетов при рассмотрении мотивации меценатов. «Никто не спорит», — коротко кивает Гао. «Что нас возвращает к вопросу, а как быть с рисками? Как отличать стоящее начинание от бессмысленного прожектерства? И кто захочет делать ставки на неизвестных лошадей?» «Вот как раз известных», — не соглашается Гао. «Мы сейчас говорим лично о вас, и я бы предложил, если вы не против, каждому заниматься своим делом. Если бы я просил ресурсов у вас, вам было бы логично поднимать тему рисков в разговоре со мной. Но речь сейчас в точности об обратном. Вы имеете определенный вес и репутацию и лично в моих глазах, и в глазах некоторых людей, которых лично пока не знаете. Но от имени которых вы говорить уполномочены. Полуутвердительно, полувопросительно продолжаю мысль». «Именно», — кивает Гао. «Как от лица более широких слоев нашего народа, которые вас лично не знают и с вами лично не сталкивались, но в нашем лице вам в полной мере благодарны. Я хотел сказать следующее. Когда мы говорим о финансовом капитале как об интернациональном средстве производства, мы должны иметь в виду две руки расходов, те, которые обязательно окупятся. Ну или ожидается, что будет так. И те, которые могут не окупиться прямо. Кажется, меценатство, по-вашему». «Внимательно слежу за ходом вашей мысли. Я уже вижу, к чему клонит Гао, но тут лучше дать ему развиться до конца, чтобы не строить догадки. Есть такое понятие — гансье». Гао рисует какую-то сложную систему закорючек из переплетающихся между собой червяков в лежащем на столе блокноте. Иероглиф. «По-вашему, это что-то типа благодарности. «Хотя и не совсем так. У нас это понятие чуть шире и глубже», — продолжает он. «И даже не чуть. Если вы не договоритесь с частными капиталами о финансировании вашего начинания, предлагаю вернуться к этому же вопросу, но уже в рамках государственных программ и структур. Но я не представляю собой никаких государственных структур в данном вопросе», — деликатно напоминаю в его сторону. «Я представляю», — вежливо улыбается Гао в ответ. «И государственную структуру, и ряд программ. И в отношении лично вашей личности вполне обладаю полномочиями, чтобы разговаривать на эту тему предметно». «При всем уважении, я даже не знаю, что вам сейчас сказать», — пожимаю плечами. «Я искренне благодарен. Неожиданно. Видимо, давайте остановимся на следующем. Я вас услышал. Спасибо». Прикладываю правую руку к левой половине груди. «Но в кругах, где я общаюсь, есть мнение. Государственный грант хуже рабства, поскольку...» «Без деталей», — останавливает меня поднятой ладонью Гао, снисходительно улыбаясь. «Я полностью в курсе и законодательной базы, и текущих практических тенденций. Финансирование фундаментальных исследований в вашей стране». В ответ только удивленно присвистываю и уважительно киваю. «Предлагаю вам выделить время и ознакомиться с тем, как у нас обстоят дела с аналогичным». Гао продолжает смотреть на меня взглядом доброго дядюшки, разъясняющего прописные истины внукам. «Вам наверняка может помочь и официальное лицо вашей страны». Гао кивает на Кешу, мелькающего то и дело в окнах зала второго этажа. «И главное, я не настаиваю и не навязываю. Предлагаю. Просто имейте в виду, что у вас есть запасной вариант. Лично вас ни к чему не обязывающий. Ни на каком этапе». «Благодарю». Уважительно склоняю голову через несколько секунд, прокрутив в голове все варианты. «Один момент. Чтобы я по молодости не придумывал себе ничего лишнего, давайте сразу проговорю важные для меня условия». Внимательно смотрю на него, уделяя внимание в первую очередь эмоциям. «Наше сотрудничество должно соответствовать 5 условиям. Быть 100% легальным», — отгибаю от кулака первый палец. «Должно быть выгодно моей стране». «Должно быть выгодно вашей стране», — второй и третий пальцы. «А также мне лично и вам лично. Стыкуется с вашим видением». «Последний пункт можно не считать», — серьезно отвечает Гао. «В данной схеме мой интерес стыкуется с третьим пунктом и содержится уже внутри него, особенно если ваше начинание начнет оправдываться». «Кеш, а помнишь, ты рассказывал про 3 этапа отношений?» — спрашиваю Кешу в той же беседке через 3 минуты после того, как Гао церемонно откланивается, обменявшись со мной, помимо прочего, личными номерами телефонов. «Ты сейчас о чем?» — сводит вместе брови Кеша, выныривая из своих мыслей. «Ну, втягивание, вербовка, затем эксплуатация. И что глупо ожидать от человека результатов 3-го этапа до того, как ты с ним прошел 1-й. Смеюсь. Я вкратце посвятил его в свой разговор с Гао, тем более тот сам прямо указал на эту возможность. Вот это не оно было? А то уж больно предложение, кстати. Мне очень многое не нравится у нас в стране, но метаться между странами тоже не хотелось бы». «Расслабься», — легкомысленно отмахивается Кеша. Потом, правда, концентрируется и окончательно выныривает из своих прожектов. «Ладно, давай быстренько и на коленке. Тебе знакомо понятие стратегического геополитического противника?» «Нет, вообще нет». «Ладно, а что по открытым источникам говорят у нас о возможных наших противниках, знаешь?» «Снова не знаю. Я действительно не в теме». «Ну, тогда я тебе компетентно заявляю. Ни Китай, ни, паче того, наши северные соседи нашими противниками являться не могут ввиду несоизмеримости наших весовых категорий». Кеша беззаботно ковыряет травинкой между зубами. «Наш вектор — стратегическое сотрудничество со всеми, и с ними в частности. Единственное место, где мы теоретически можем пересекаться интересами — это инвестиционные рынки. Но и тут, конкретно с Китаем, у нас опять же несоизмеримы весовые категории. Плюс мы разнесены по разным регионам, если говорить о столкновениях инвестициями. В этом регионе конфликт интересов исключен по определению. У нас населения не хватает для эффективного освоения территорий. У них избыток. Наши официальные курсы на совместную деятельность и сотрудничество давно согласованы. А то, что это широко не муссируется, так у нас и не демократия. Тссс, как говорится, хозяин ничего простому народу не должен, хохочет Кеша собственным словам. Не знал, бормочу, обдумывая все услышанное. Ну вот знай, великодушно прикрывает веки Кеша от более чем компетентного человека. Попутно, как и во всякой иной сфере, в нашей СГАО работе тоже есть свои тенденции. Американцы, например, или наши северные соседи свою агентуру регулярно гнут через колено. Но это часто случается, по крайней мере. С нашей точки зрения выглядит некрасиво. И в их методологии это вполне себе регулярные инструменты. Компромат там обнародуют, в том числе в воспитательных целях, подставляя бывшую агентуру под реальные сроки в странах пребывания. Серьезно, говорит Кеша. А китайцы работают иначе. Их стратегия, если уместно такое слово, это «не плодить врагов». Если ты бесполезен, они с тобой просто свернут сотрудничество. Со временем. Но не требовать острого и невозможного, ни как-то мстить впоследствии именно китайцы тебе не будут. Не те люди, не та психология. Ты смотри, только и удивляюсь. Похоже, они как-то иначе смотрят в перспективу и мудрее прочих стратегически. Я тебя умоляю. На этот раз таки легкомысленно отмахивается прагматичный и циничный Кеша. Ты сейчас либо смотришь на мир в розовых очках, либо этот самый мир идеализируешь из-за детской защитной реакции психики. Дело не в альтруизме, поверь. Просто у китайцев эти бюджеты, в отличие от США и других стран Большой Семерки, не являются предметом строгой отчетности перед избирателями. А зоны комфорта любят все. А при чем тут зоны комфорта? Логика в Кешиных словах определенно есть, но последний посыл мне не ясен. Ну, жить и работать, не сгибая регулярно людей через колено и не приобретая проклинающих тебя втихую врагов, приятнее же и комфортнее, чем пачкать и руки, и души, не говоря уже о шрамах на сердце. Не очень понятно, поясняет Кеша. Обдумаю на досуге. Пока же лично для меня главное в том, что в страховом варианте ГАО нет подводных камней. И он, и Кеша искренне верят в то, что говорят. Гао после наблюдений за Кешей не исключал вариантов того, что Алекс рано или поздно обратится за поддержкой. Судя по местному Хуэю Кеши, с финансированием не то что фундаментального, а даже самого горящего и оперативного в этой стране были напряги. Впрочем, как и почти у всех соседей Поднебесной. А Алекс наверняка выбился из общей канвы. Как индивидуальными возможностями, что не раз подтверждала общая совместная практика, так и личными амбициями плюс планами. Что выяснилось сегодня. Гао имел достаточно широкий коридор полномочий здесь, на Харгосе, но не спешил не то что их использовать, а и даже заявлять вслух о них. Коллега Хуэя Кеши был более чем неприятным типом. И Гао чисто по-человечески не собирался давать в руки того дополнительные инструменты просто из врожденного чувства справедливого и прекрасного. Коллега Хуэя Кеши не был ни тем, ни другим. Самим же Кешей, как ни смешно, Гао нормально взаимодействовал через Янь-Ань. Разбитная девчонка успевала и там, и тут, и вообще везде, при этом вытягивая серьезные ВОЗ операционные работы и собираясь за Хуэя Кешу замуж. Ну и ладно. Это интересам Гао и его руководство не противоречило ни в коей мере. Оценить полностью сегодняшние далеко идущие намерения Алекса, как и перспективу их достижения, Гао лично не мог. Не тот уровень, не тот объем знаний. Но ситуация радовала на личном уровне. Сегодня Алекс приехал как частное лицо, не как представитель какой-либо местной структуры. Он четко обрисовал свои планы поэтапно. Поняла полностью, кажется, только Янь-Ань, ну да ей и карты в руки. И обозначил запрос на помощь. Со всех сторон. Что и являлось свидетельством того, что он сейчас выступает как частное лицо. Отказать ему лично Гао и в мыслях не имел. После всего вместе пройденного, в особенности. Тем более данный случай попадал под неафишируемые механизмы поддержки со стороны руководства Гао, которое в современной технологической гонке ставило на всех лошадей сразу. Тем более, благодаря паре спецов из Пекинского университета традиционной китайской медицины, Алекс был достаточно известен в узких кругах, пусть и заочно. Именно под него требуемые суммы выдались бы достаточно просто. Кстати, в список аргументов «за» стоит добавить и старую цаплю Цао. Какой бы она ни была своеобразной, но и она относилась к Алексу более чем серьезно. А Цао не ошибается, по крайней мере, в своей работе. Это знали все. Коллега Хуэя Кеши, как обычно, пытался на совещании гадить всем подряд и по мелочам. К чему привыкли все и всерьез уже не обижались. Ну не будешь же ты сердиться на глупую собаку во дворе каждый раз, когда ей захочется полаять. Видимо, таким образом он выплескивал какие-то личные комплексы и накопившиеся неудовлетворенные амбиции. При нем Гао не хотел и не мог поднимать никаких серьезных тем. Но сразу после окончания совещательной части Гао поймал Алекса на улице и четко сделал то, что был должен. Открыто сообщил уважаемому партнеру, в прошлом и, возможно, в будущем, что у стороны друзей в Поднебесной требуемые ресурсы в наличии. С уважением, относясь к личным попыткам Алекса встать на ноги в данной ситуации, Гао, как старший, счел долгом подстраховать его. Если с частными инвесторами у того не получится, то Поднебесная мобилизует талику ресурсов на нужное дело. В успехе которого лично Гао не сомневался, Алекс явно знал больше, чем говорил. Это было видно любому опытному человеку. Другое дело, что страна самого Алекса нужными ресурсами не обладала, но это дело такое, техническое. Харгос как раз пробный шар, когда гениальность соседей подкрепляется ресурсами и трудолюбием Поднебесной. Посмотрим, что будет на выходе. А что до экспертизы технических перспектив? Гао отлично изучил Янь-Ань. Та добросовестно наведет справки. Докопается до последнего завлаба или лаборанта, соберет информацию из максимально возможного количества источников и через какое-то время лично придет к выводу, какова в процентах вероятность успешности предлагаемого Алексом начинания. Несмотря на несколько, спорное, скажем так, социальное происхождение Янь-Ань, а конкретно, несмотря на ее отца, взяточника и казнокрада, работать свою дочь старый Ван научил. Девочка тянула повозку, как рабочий буйвол. Не жалуясь на трудности, не пасуя перед неудачами, напоминая где-то проходческий шахтерский комбайн. Гао порой думал, что в их министерстве, и в его секторе в частности, было бы неплохо иметь несколько своих таких Янь-Ань. Благодаря вбитому отцом образованию, на Западе, в далеко не самых худших университетах, девочка, помимо ожидаемой национальной работоспособности, имела еще и светлую голову, нестандартный для Поднебесной взгляд на вещи и заслуживающую уважению коммуникабельность. В общем, сегодняшний день прошел не зря. Кстати, надо снестись с начальством и определить рамки финансов, выделяемых про запас для Алекса, с которым приходилось вместе решать деликатные рабочие моменты. Шкурником тот не был, положением не пользовался. В реальной ситуации при задержании Иванов за спинами не прятался и во двор пошел рядом. Далее помогал как врач и биолог. Грех не отблагодарить. Тем более финансы, проходившие для финансирования фундаментального по ведомству Вана, последние несколько лет никогда не расходовались в полных объемах. Совсем не та специфика сектора, не тот профиль. А тут как раз хорошая возможность соединить невостребованный на родине ресурс с перспективой светлой головы, имеющийся тут. Кеша договаривается с кем-то из охраны сектора, и меня подбрасывают до станции прямо к экспрессу. Немногословный водитель-пограничник поднимает вверх ладонь, прощаясь со мной, и через несколько минут я уже гляжу на остающиеся вдали горы из окна самого быстрого в этой стране поезда, который катится лишь чуть быстрее, чем Лена порой ездит по трассе. Хотя нет, это мы только разгонялись. 200 с лишним поезд все же набирает, как и обещалось. Над дверями висит панель с указанием текущей скорости. По дороге обратно успеваю только повторно прокрутить в голове беседу с Гао и комментарии Кеши. После чего незаметно для себя засыпаю, укачиваемый поездом. На вокзале беру первое попавшееся такси и еду на спорткомплекс университета. Сергеевич уже несколько раз вежливо напоминает, что пропускаю я последнее время безбожно и непростительно. На мои аргументы, что тому есть причина, он внимания не обращает. Наш спорткомплекс почему-то закрыт на какой-то срочный ремонт. Что-то не то с теплосетями перед самым началом отопительного сезона, который у нас, правда, в этом году начнется только через неделю. Строители работают круглые сутки. Разворотили несколько стен спорткомплекса, подняли несколько гектаров асфальта и полов. Нашему залу разрухи не досталось, но мыться на комплексе негде, а сам комплекс вроде как законсервирован. Сергеевич договорился с какими-то знакомыми коллегами в универе, и основные группы временно тренируются там. Формы у меня с собой нет, но Сергеевич недвусмысленно объяснил, что во что переодеться найдется, и чтоб я сразу, как прибуду в город, несся к нему, без отговорок. Что и делаю. Поскольку лавры тренера потенциального участника Кубка страны этого сезона явно не дают Сергеевичу покоя. На чужом спорткомплексе, расспрашивая встречных, вначале нахожу нужное здание. Одно из пяти. А неплохой у них тут спорткомплекс. Полкилометра на 700 метров по периметру. Потом в здании на самом нижнем полуподвальном этаже нахожу местный зал бокса. В зале с удивлением обнаруживаю целых два ринга. «Ну ничего себе!» — повторно присвистываю. Три десятка подвижных мешков и очень неплохо оборудованные стенки. Самого Сергеевича обнаруживаю в тренерской. «Ну, слава богу! Где тебя черти носят?» — бормочет Сергеевич, вставая из-за шахматного стола, за которым, судя по деталям, вот-вот должен был бы проиграть своему местному коллеге. Его коллега вскидывается в возмущенном движении. «Ты куда? Тут полминуты осталось!» Но Сергеевич непреклонно кивает в мою сторону. «У меня тренировка. Извини». Вообще-то, раньше такие детали не мешали ему доиграть. Но я слишком хорошо воспитан и слишком хорошо отношусь к нему, чтобы выдавать вслух такие деликатные подробности. Только посмеиваюсь про себя. В зале Сергеевич всовывает мне в руки какие-то не новые, но выстиранные трусы по колено. «Переодевайся», верно оценив мое сомнение, добавляет. «Они из прачечной, не парься. Дежурная подменка, все стерильно». Трусы оказываются мне велики, но Сергеевич откуда-то извлекает почти полутораметровый шнурок, который завязывает прямо поверх моих трусов, фиксируя их на мне. Смотрю на себя в зеркало, становится смешно. Сергеевич моего веселья не разделяет. «Хватит сычковать, потом похихикаешь. Погнали». Следующие полтора часа он решает, видимо, сразу несколько задач. Во-первых, проверяет, насколько я в форме, либо насколько ее растерял. Кажется, мое текущее состояние его удовлетворяет. Во-вторых, он как заведенный отрабатывает со мной на лапах что-то понятное только ему. Я лишних вопросов не задаю, поскольку вижу, что за нами исподволь наблюдают сразу несколько человек из разных концов зала, что вполне естественно. На индивидуальные тренировки специалиста уровня Сергеевича в любом зале смотрят все и всегда. Просто данность. Третья задача, которую решает Сергеевич, это просто насладиться тщательно скрываемым вниманием к себе и к тренировочному процессу. До меня с запозданием доходит, что тренировка текущего выступающего чемпиона области — это всегда интересно, особенно для тех, кто из других секций. А чемпион сейчас типа я. Один из. В конце концов, Сергеевич выдыхается, в отличие от меня, и идет в тренерскую доигрывать проигрышную позицию без свидетелей. Мне он дает задание на местные стенки, которые я добросовестно и монотонно отрабатываю, не обращая внимания ни на что вокруг, попутно отрабатывая и кое-что свое. От монотонного бросания кулаков в стенку меня отвлекает в начале группа из пяти парней возраста Вовика и чуть постарше, имеющих внешность явно одной южной страны, с которой мы даже не граничим. Они переговариваются о чем-то на своем языке, разминаются с набитыми ватой мечами и просят меня подвинуться. Без проблем. Затем они лезут в ринг, разбиваются на пары и отрабатывают что-то, с моей точки зрения, несусветное. Но в залах есть свои неписанные правила, и с поучениями никто никому не лезет. Кстати, из пяти руководит их тренировочным процессом далеко не самый старший из них. В их занятия я не вникаю, поскольку языка общения не понимаю, раз, и у меня есть чем заняться, два. Не говоря уже о тех самых правилах приличия. 3. Через какое-то время задание Сергеевича завершаю полностью. Засовываю голову в местную тренерскую доложиться Сергеевичу. Застаю его за чашкой чая с коллегой, очередным разгромом на доске в пользу коллеги и в скверном настроении. Это уже у Сергеевича. «Сейчас. 15 минут». Нервно бросает он, не глядя на меня и прихлебывая из чашки. Попутно решая задачу, как одним слоном справиться и с ладьей, и конем противника. Задача, видимо, решению не поддается. «Серега, ну признайся, что продул!» — смеется его партнер по игре. И, видимо, местный коллега тоже. «Это мы еще посмотрим!» — сосредоточенно пыхтит в ответ Сергеевич, допивая чай. «У меня чай закончился. Вскипяти еще!» «Ну-ну!» — неприкрыто глумится его коллега, но все же со стула поднимается и электрочайник включает. «Это надолго», — поворачивается он при этом ко мне. «Минут на 20. Можешь пока в зале подождать». Местный тренер явно намекает, что проигрывать при свидетелях Сергеевич будет еще дольше. Посмеиваясь, возвращаюсь в зал. Где меня берет в оборот этот молодой инструктор бородачей Южной Республики и просит составить ему пару в ринге, поскольку их нечетное число. Сразу оговариваюсь, что времени у меня минут около 15, на что получаю снисходительный кивок, дескать, хорошо. При этом пятерка студентов, видимо, они все же учатся в универе, пересмеиваются о чем-то на своем языке. Ну-ну. Отработкой чего-то мой визави явно решает не заморачиваться. Весом он, кстати, чуть легче меня, но чуть выше ростом и очень резкий, в смысле быстро и неожиданно атакующий. Своих четверых товарищей он сгоняет с ринга, а сам, как заправский завсегдатай, командует вольный бой. Это несколько противоречит всем правилам, но кое-чем он меня уже зацепил, а где-то местами и достал. Я не понимаю их языка, но вижу эмоции. Человек он явно не совсем хороший, и сложный коктейль его эмоций лично у меня сомнений не вызывает. Рассчитывающий на резкость, он достаточно быстро атакует. Если у него еще и набит кулак, это было бы достаточно опасно. Кому-нибудь другому. Я же все его намерения вижу, причем в проекции как мозга, так и тела. С первой атакой у него предсказуемо не получается. Как и со второй. Его сопровождающие внимательно наблюдают за нами, перебрасываясь односложными восклицаниями. Затем мой партнер проваливается еще раз, получает от меня слева в висок и наливается цветом томатного сока, себя явно не контролируя. Да что ж за тип-то такой? Наплевав на предыдущую разумную сдержанность, а он действительно уникален по сочетанию скорости атаки и резкость удара либо отхода назад, мужик просто бросается в размен ударами. Несмотря на свой более высокий рост, по тактике ему как раз наоборот, надо держать меня на дистанции, где я ему ничего не могу сделать. Несмотря на свою более плохую физическую форму, завяжись мы сейчас, он сдохнет через минуту. Несмотря на то, что он обо мне ничего не знает, мне кажется, просто увидел во мне новичка в зале, я-то тут первый раз. Размен ударами не затягивается. Поверх его левой я кладу свою правую, и мужик просто растягивается на ринге, чуть подергивая левой ногой в такт сердечным сокращением. В этот момент из тренерской наконец появляется Сергеевич. И не один, а с местным тренером. Увидев картину маслом, Сергеевич вначале удивленный шумно всасывает воздух секунд 5. Затем высказывает мне 3 слова матом. Потом его товарищ-тренер кладет ему руку на локоть и что-то шепчет на ухо, из разряда того, что эти бардачи еще те фрукты. Затем дружными усилиями реанимируем подрубленного спортсмена. Четверо товарищей, которого задумчиво наблюдают за этим действом. Спохватившись, местный тренер посылает кого-то за дежурным врачом, но мужик уже пришел в себя и от медпомощи отказывается. «Саня, ну вот объясни мне, ну какого х...» Проникновенно выговаривает мне Сергеевич через 15 минут в тренерской, вооружившись еще одной чашкой чая с печеньем во второй руке, составляя компанию в чайной церемонии местному тренеру. Третий раз по кругу объясняю подоплеку. «Ну вот как нам теперь тут тренироваться?» По третьему разу задает риторические вопросы Сергеевич, игнорируя мои аргументы. И лучась при этом неприкрытым удовлетворением. Наконец, местному тренеру этот театр одного актера надоедает, И он вместе с очередной печенькой говорит: «Серж, хары, все нормально. Эти ж пятеро сами по себе. Они мне в месяц по двадцатке закатывают и взамен тренируются на рэмп. По своей индивидуальной программе. А по двадцатке это какими бабками?» Резко переключается на новую тему Сергеевич, буквально подпрыгивая на стуле и поворачиваясь к коллеге. «В наших», — хмыкает тот. «А, ну, средняя по городу цена на дрова в залах», — успокаивается было Сергеевич. Но его собеседник, выждав методически грамотную паузу, добавляет: «По 20 000. С носа. Ходят, правда, вне расписания, когда хотят, но тренируют себя сами. И моего времени не отнимают». «По 20 000 с носа?» — резко огорчается Сергеевич. «Это что, 100 000 со всех?» 120, с победоносным видом уточняет местный тренер. «Их вообще-то 6, но один сегодня не пришел. А твоего они дернули, видимо, не зная, кто есть кто. От бокса ж они далеки, свое какое-то ушу карате жмутят». «Да какой там карате, одна? Я ж глянул», — автоматически роняет Сергеевич в ответ. «120 000. С 6 идиотов. Ни за что. Еще и сами, говоришь, себя тренируют?» «Да. Серж, да не зависай ты. Тут же универ. Каких только клоунов через зал не проходит, из разных концов галактики. Ну да, бабки есть. Но у тебя ж зато нормальные пацаны, спорт и победы». Местный тренер серьезно и уверенно хлопает Солопова по плечу. «Тебе что, денег не хватает больше всего? Так ты тогда зря у себя окопался, тебе 100 раз предлагали». Что именно предлагали Сергеевичу за деньги, мне услышать не удается, так как ветераны начинают заваривать еще один чайник чая, расставляя шахматы по следующему кругу. А меня выпроваживают от греха подальше. «Саня, завтра наберу, где, что и как», — итожит Сергеевич, устраиваясь обратно за шахматной доской, потирая руки и поглядывая на дымящийся чай. Мыться приходится на босу ногу, поскольку сланцы в комплекте с волшебными трусами от Сергеевича не прилагаются. Вытираюсь после душа этими же трусами, благо их размер позволяет и не такое, когда, раздумывая уже перед выходом из зала, куда бы их пристроить, из тренерской возникает Сергеевич. «На!» — он засовывает мне в руки полиэтиленовый пакет. «Форму постираешь, высушишь, завтра вернешь. Шнурок где?» Проследив за моим взглядом, Сергеевич сдергивает с каната ринга свой шнурок, которым подпоясывал меня в этих шароварах, по недоразумению имеющих вид трусов великана, и исчезает обратно в тренерской. Из спорткомплекса выхожу, веселясь от непосредственности Сергеевича и помахивая пакетом с мокрыми трусами-шароварами. На аллейке, ведущей к проезжей части, с удивлением наблюдаю давешнюю пятерку южан, от которых отделяется мой недавний партнер и подходит ко мне. «Эй, ты всегда такой резкий?» Короче и конкретнее. «Мальчик, ты что-то в жизни путаешь». Меня пытаются начать учить жизни, явно имея в виду что-то другое. Ну, это полный бред. Я, конечно, недавно в орбите именно этого спорта, но каждый зал бокса имеет одни и те же, очень четкие и писанные, и неписанные правила, работающие на уровне обычного здравого смысла. Как говорится, кто шарит, тот поймет. Этот же тип именно здравый смысл сейчас и нарушает, и разрушает одновременно. Судя по только что полученным сообщениям на телефон, у меня буквально сейчас ожидается весьма непростой эпизод. Родители Лены договорились с моими родителями о совместном ужине в отсутствие Лены. Она таки сегодня на сутках у Стеклова, в неотложке. Лена, создав общую группу в WhatsApp, сама убежала на работу, оставив роль буфера в знакомстве наших родителей мне, о чем и проинформировала меня лично, но уже в нашем с ней индивидуальном чате. Дозвониться я ей сразу не смог, видимо, она была занята. Но вот именно в этот момент она перезванивает мне. Держу в голове, что в неотложке у нее может не быть много времени, оттого своего собеседника не дослушиваю, банально отвечая на звонок Лены. «Мелкий, ты поймал мои сообщения? Несись к родителям, а то твоя маман, кажется, настроена несколько неконструктивно. Как бы чего ни вышло». «Лен, а кому пришла в голову идея им без нас с тобой встречаться?» «Да я промахнулась», — досадует моя половина. «Сегодня под нажимом создала общий чат и поехала. Они между собой вон к чему пришли. Ты что, не читал историю беседы?» «Лен, там более 3,5 сотен сообщений», — пожимаю плечами. «Когда?» «С утра на Харгосе, сейчас вот у Сергеевича был, чтоб совсем за рамки не выходить. Спорткомплекс «Универа», сейчас же сюда все ездим. Пока нашел, пока внутри сориентировался, пока то все. В этот момент мой бывший партнер в ринге, он же текущий собеседник, видимо, оскорбляется в мой адрес за то, что я не уделяю ему надлежащего внимания. Не в последнюю очередь я отвернулся от него еще и потому, что он стал нести откровенный бред с претензиями. Когда он в порыве своих загадочных для меня мыслей пытается выхватить из моих рук мой же телефон, я просто тычу указательным пальцем свободной руки ему в глаз. Он громко говорит «Ай!» и садится на корточки, растирая лицо обеими руками. Поговорить с Леной у меня получается ровно 3 секунды, после чего мне приходится сломать указательный палец следующего из очаровательной пятерки студентов, того, который схватил меня сзади за горло. В итоге конфронтация приобретает совсем несовместимый с телефонным разговором формат, на чем я и прощаюсь с Леной, поскольку внешние факторы делают дальнейшую беседу невозможной. Лена, как оказывается, буквально через 3 минуты не оставляет обстоятельствам ни единого шанса. К тому времени, как я заканчиваю с последним, 5-м джентльменом, рядом с нами тормозит машина Кузет, и пара крепышей с выведенными в горизонт стволами привычно расходятся веером, безошибочно определяя меня, как мне кажется, поскольку я остаюсь у них справа по курсу. «Все в порядке», — бросает мне один из них, не опускающий ствола, пока его напарник орудует на земле пластиковыми фиксаторами. «Да, спасибо. И на автомате продолжаю. Могу идти, а то чуть опаздываю». «С ума сошел?» — неподдельно удивляется Кузетовец. «Стой на месте. Сейчас разбираться будем. Кто твой куратор? Звони давай».